11. Приемные родители не стали задавать вопросов, когда около половины восьмого вечера Филиппа вернулась домой. Морис придерживался политики невмешательства, и обычно ему удавалось прикинуться незаинтересованным. Хильда же поминутно вспыхивала, надувала губы и решительно хранила молчание. Спросила лишь, будто невзначай, как прошло путешествие. При этом боязливо покосилась на мужа и, казалось, не услышала ответа. Голос прозвучал натянуто, словно в доме появился незваный гость. За поздним ужином все сидели как чужаки, впрочем, это было недалеко от правды. За столом царило тяжелое, мрачное молчание. Наконец, отодвинув свой стул, Филиппа неестественно громко и воинственно произнесла, будто бросая вызов. «Кажется, мама совсем не против разделить со мной квартиру на пару месяцев. Завтра начну искать что-нибудь подходящее». Ее раздосадовал собственный тон. «Как же так? Целый вечер про себя репетировала, и все равно слова дались ей с огромным трудом. Прежде Морис ее не пугал, с чего бы начинать теперь?» 18 уже исполнилось, официальное совершеннолетие, можно ни перед кем не отчитываться, разве что перед собой. Никогда еще девушка не обладала такой свободой, как сейчас, и не собиралась оправдывать каждый свой шаг. «Знаешь», — промолвил приемный отец, — «нелегко найти приличное жилье за твои деньги, а в центре Лондона и подавно. Если не хватит, скажи мне, в банке не обращайся. При нынешнем курсе не стоит связываться с кредитами». «Как-нибудь справлюсь. Я отложила на поездку в Европу». «В таком случае желаю удачи. Ключ оставь у себя. Вдруг придется вернуться. Ну а если захочешь съехать насовсем, дай нам знать побыстрее. Мы подумаем, как распорядиться твоей комнатой». «Словно постояльца спроваживает», — усмехнулась про себя Филиппа, «да такого, который не всегда платил». Хотя, наверное, Морис и рассчитывал на подобный эффект.